Чарльз Брокенбраун. Эдгар Хантли или мемуары сомнамбулы. Роман. Перевод с английского Елены Пучковой. Москва и Д. Флюид Фрифлай. 2016 год. Категория 16+. К читателю. Весьма лестные отзывы, коими общественность удостоила Артура Мервина, побудили автора продолжить диалог с читателем и представить миру еще одно свое творение. Примечание. Артур Мервин, 1799-1800 годы. Роман Чарльза Брокдена Брауна в двух томах, исследующий дуализм человеческой натуры, в которой добро соседствует со злом. Конец примечания. Америка открыла новые перспективы естествоиспытателям и политикам, но певцы человеческих душ пока редко обращаются к американской тематике. Наша страна, сильно отличающаяся от старушки Европы, способна дать пытливому уму немало пищи для размышлений. Достаточно проявить лишь талику любопытства. Этот разнообразный и неистощимый источник насыщает фантазию и воспитывает душу, а потому автор решил описать ряд приключений, возможных только в условиях нашей страны и связанных с весьма распространенным, но пока не разгаданным психическим недугом. Во всяком случае, автор вправе вменить себе в заслугу стремление заинтересовать читателя и привлечь его симпатии средствами совсем иными, нежели те, которыми пользовались предшественники. Наивные суеверия, давно изжившие себя нравы, готические замки, несбыточные фантазии и вызывающие манеры — все эти атрибуты уходящего века пусть остаются в прошлом. Ведь нам куда ближе противостояние с индейцами и всевозможные опасности, подстерегающие путника на Диком Западе. Для уроженца Америки было бы непростительно обойти это своим вниманием. Сей живительный источник и вдохновил автора снова взяться за перо, дабы ярко и достоверно изложить на бумаге мысли и чувства, навеянные нашим новым миром. А насколько удалось это сделать, предоставляю судить свободомыслящему и беспристрастному читателю. Ч.Б.Б.